индивидуалист. Рон просто хотел быть лучше. Глава 1. Складывая старые учебники с потертыми обложками и помятыми страницами в видавший виды чемодан, принадлежащий, кажется, еще деду моего отца, я старался не думать о том, какое произведу впечатление на других студентов Хогвартса. В конце концов его увидят лишь дважды, в поезде по пути туда и обратно, а во время учебы можно прятать чемодан под кровать, но когда дело дошло до одежды, мне захотелось одновременно расплакаться и накинуться с кулаками на родителей. Как самый младший из 6 сыновей, я не имел ни одной новой вещи в своем гардеробе, все переходило ко мне от старших братьев, которые вовсе не были образцами аккуратности и эталонами бережливости. Пока я не бывал нигде, кроме родной норы, это не имело значения, ведь меня некому было видеть, но теперь мое отношение к обноскам изменилось, во мне стала просыпаться зависть. Перси, назначенный в этом году старостой Гриффиндора, обзавелся новой мантией в качестве поощрения, а Фред с Джорджем довольно часто получали новую одежду на двоих, их ведь было двое, и не всегда можно было подобрать что-то из старых вещей на обоих, так что в этом году я даже на фоне братьев буду выглядеть самым нищим и жалким. Я знал, что мы не богаты, сжился с этим и не жаловался, не считал это проблемой, до сегодняшнего дня, но чем больше я думал о Хогвартсе, тем хуже чувствовал себя. Стараясь отогнать злые мысли, я закончил сборы и спустился на первый этаж норы не в самом лучшем расположении духа. «Ты готов, Ронни?» «Да, мама», поморщившись от обращения, которое раз 100 просил не использовать, я сел за стол и уткнулся в тарелку. От волнения кусок не лез в горло. «Отлично», улыбнулась она, левитируя чайник и чашки с блюдцами, как всегда не замечая моего настроения. «Мы еще не опаздываем, так что можно спокойно выпить чайку». «Да, Ронни, пей чаек из чашек гриффиндорской расцветки», — закривлялся Фред. «Ты ведь наверняка попадешь в Хаффлпафф», — закончил фразу Джордж. Мама шлепнула его полотенцем, близнецы засмеялись и стали корчить мне рожи так, чтобы мама не увидела. А мне снова захотелось то ли расплакаться, то ли побить их. Я не плакался совсем, собственно, я даже не помню, когда в последний раз плакал, но вот само желание возникало регулярно, чаще всего от обиды, а еще из-за того, что я ничего не мог изменить. Погано быть самым младшим братом в большой семье. «Ну все, пора», — воскликнула мама, всплеснув руками, и первой встала из-за стола. «Марш одеваться». Мы в разнобой поблагодарили за завтрак и покинули кухню. После того, как Билл закончил школу и поступил на работу в Гринготтс, он покинул нору и снял себе маленькую квартирку в косом переулке, так что с недавнего времени я жил один. Окинув свою комнату в последний раз взглядом, я вздохнул. Вещей у меня всегда было немного, а сейчас, когда я уезжал в школу, а вещей Билла уже не было, голые полки навевали тоску. Снова вздохнув, я потащил тяжеленный чемодан вниз. Помогать в этом мне никто не собирался. Вот почему мама не разрешила мне научиться до школы хотя бы левитационному заклинанию. Тяжело же, когда я наконец сумел дотащить багаж до гостиной, все уже собрались. Конечно же, тут же выяснилось, что близнецы что-то забыли, следом заныла Джинни, она впервые оставалась без братьев и уже сейчас, кажется, начала по нам скучать и оттого капризничала. Затем мама спохватилась, что забыла дать нам с собой бутерброды. Вместо того, чтобы камином переместиться в дырявый котел, а уже оттуда пройти на вокзал, мы загрузились в старенький форт, неизвестно где добытый папой. Магловские машины мы раньше не видели, потому не сразу разобрались, что делать. Но еще 20 минут спустя мы все-таки сумели загрузиться, и папа с искренней радостью нажал на клаксон, мы сдвинулись с места. Машина воняла, дребезжала, на каждой кочке по корпусу проходили такие вибрации, отдававшиеся в животе спазмами, что, казалось, она сейчас развалится, да и водить папа не то чтобы умел. Иными словами, наш восторг от знакомства с чудом магловской техники быстро утих, но зато в расширенный багажник вместились все наши вещи и можно было сэкономить на летучем порохе. В дороге мы молчали, близнецы перемигивались, даже без слов понимая друг друга и замышляя очередную шалость. Перси пялился в окно, периодически поглаживая приколотый к груди значок старосты, Джинни грустила, а я был рад вырваться наконец из дома и окунуться во взрослую жизнь, что бы это ни означало. Пару раз только благодаря отталкивающим чарам на капоте автомобиля мы избежали аварии, но все же добрались до пункта назначения целыми и невредимыми. Выбравшись из салона, Я потянулся и следом за остальными зашагал к зданию вокзала, предоставив родителям заботиться о багаже. «В этом году в Хогвартс поступает Гарри Поттер», — с непонятным выражением лица произнес папа, и вместе с мамой они уставились на меня. Я промолчал, поскольку услышал об этом уже раз 20. Зато Джинни тут же принялась выспрашивать у родителей что-то о мальчике, который выжил, в которого была влюблена с самого, кажется, рождения. Но вместо того, чтобы одернуть сестру или все-таки ответить на ее вопросы, мама сосредоточилась на мне. «Ронни, ты должен поддержать мальчика. Ему не сладко пришлось. Почему мы стоим?» – перебил Перси, вынырнув из своих грез. «И тогда я тоже понял, что мы остановились посреди Макгловского вокзала, и на нас с удивлением, а то и негодованием смотрит Макглы, которым наша семья перегородила путь. Идемте». «Нет-нет, Перси, подожди», – воскликнула мама, схватив брата за рукав. «Ох, сколько же здесь Макглов! Чего подождать?» – не понял тот. Но как раз тогда к нам подошел мальчишка примерно моих лет и, извинившись, спросил, не подскажет ли ему мама, как попасть на волшебную платформу. Мама принялась над ним ворковать, заставив нас с близнецами и Перси недоуменно переглянуться. Ее поведение и интонации были непривычными, и подтолкнула меня поближе к мальчику. «А это Ронни, наш младший, он тоже в этом году первый раз едет в Хогвартс». «Привет», — смущенно улыбнулся он, а я просто кивнул. «Перси, давай, ты первый», — приказала мама, и брат, недоумевающе взглянув на нее, покатил тележку в колонну между платформами 9 и 10. «Теперь ты, Фред». «Я, Джордж», — привычно огрызнулся тот, но ответ уже не стал слушать. Разогнавшись, он исчез из виду. Пока перемещались братья, я непонимающе смотрел на маму с папой. Их переглядывание, странное поведение, то, как мама раз 5 повторила мое имя для этого мальчика, будто специально, чтобы тот запомнил. «Давай, Ронни». Я очнулся и тоже покатил тележку в колонну. Оказавшись на платформе, я быстро отъехал в сторону, чтобы не мешать, и стал с любопытством рассматривать тех детей, что были помладше, пытаясь угадать, кто из них станет моими однокурсниками. Волшебную платформу я уже не раз видел, провожая в Хогвартс братьев, так что, хоть сам и ехал впервые, особых эмоций пока не испытывал. Братья наскоро простились и поспешили скрыться в поезде, а мне пришлось отдуваться за всех. Мама тискала меня, как игрушку, чем жутко смущала. А еще трижды в двух предложениях умудрилась напомнить, что Гарри Поттеру нужен такой друг, как я, и что я должен с ним подружиться. Наконец я вырвался и, махнув рукой Джинни, нырнул в вагон. О странностях родителей решил подумать позже. Большинство купе уже были заняты, так что пришлось пройти почти половину поезда, прежде чем я нашел то, где сидел лишь одним человек. «Привет, у тебя не занято?» — немного смущенно спросил я и только после этого понял, что ввалился к тому самому мальчику, что прибился к нам у перехода между Макгловской и магической частью вокзала. «Нет», — нерешительно улыбнулся он. Я кивнул и затащил чемодан в купе. Некоторое время мы молчали. Я старался рассматривать его незаметно, пытаясь понять, что означали родительские перемигивания, но увидел, что он смотрит на меня, и неуверенно представился. «Я, Рон, Рон Уизли, а я Гарри, Гарри Поттер», — открыто улыбнулся он. «А вот это уже интересно. Неужели мама специально остановилась перед колонной, чтобы, что, встретить Поттера? Но зачем, и зачем она так настойчиво советовала мне с ним подружиться, если никогда раньше не интересовалась, с кем общаются ее дети? Да и Поттер как-то выглядел не геройски, что ли? Я, конечно, никогда не стану оценивать кого-то по внешнему виду, благо слишком хорошо знаю, что такое бедность и невозможность приобрести то, что даже не хочется, а нужно, но одежда Поттера выглядела даже хуже моей, да и шрама не видно. «А у тебя правда есть?» — начал я и тут же замолчал, едва не хлопнув себя по лбу. «Рон, ты идиот, что есть?» — не понял Поттер. «Шрам», — чувствуя, как горят щеки, все же закончил я мысль. «Ну а что, бестактно, конечно, но о нем столько слухов, что глупо не воспользоваться подвернувшимся случаем». А, глаза Поттера немного потухли, но он все же не послал меня, а напротив, приподнял неаккуратную и неровную челку. «Круто», — только и мог ответить я. «А у тебя в семье все волшебники?» Я не понял, пытался ли Поттер так неуклюже сменить тему, или ему вправду было интересно, но скрывать что-либо не имело смысла. В магическом мире все друг про друга знают, так что я честно кивнул. «Да, а я жил с маглами». «И как?» – спросил я, чтобы не молчать. «Ужасно», – с чувством ответил он. Разговор не клеился. Мне хотелось посидеть в тишине и подумать, а Поттер явно чувствовал себя неуютно. Он немного поспрашивал о моей семье, но эта тема не казалась мне интересной, так что отвечал я, хоть и не односложно, все же довольно кратко, и в конце концов мы оба замолчали. Я любил свою семью, но не хотел быть еще одним Уизли. Не потому, что всякие обзывали нас предателями крови и тому подобное, а лишь потому, что Уизли было слишком много, и я терялся на фоне братьев, неизменно проигрывая при сравнении. По словам близнецов, я был недостоин Гриффиндора, слишком рассудочен, а для Равенкла слишком глуп. Вот они и дразнили меня хаффлпаффцем. И, главное, ни родители, ни Перси не пытались возражать. «Может, мне не стоит идти на Гриффиндор, а ты уже знаешь, на какой факультет попадешь?» — вдруг спросил я Поттера. Тот ожидаемо покачал головой. «На самом деле никто не знает точно, но почти все учатся там же, где учились их родители. Твои, как и мои, были гриффиндорцами. И сам Дамблдор учился на Гриффиндоре». В его глазах прорезался интерес, но продолжать мне расхотелось. «Чего я расхваливаю факультет, на который, скорее всего, не попаду?» В коридоре что-то загромыхало, дверь отворилась, и в купе заглянула пожилая дама. «Хотите чего-нибудь вкусненького, мальчики?» «Нет, спасибо», — предельно вежливо покачал я головой. «Хотеть не вредно, Рон, денег на вкусненькое у тебя все равно нет». Поттер взглянул на меня и выгреб из кармана пригоршню галлеонов. У меня глаза на лоб полезли. «Если у него столько денег, почему его одежда выглядит хуже моей?» «Мы возьмем все», — заявил он и принялся нагребать шоколадных лягушек, тыквенных котелков и других конфет. «Угощайся», — улыбнулся он после того, как продавщица ушла. Я помялся немного, но устоять не смог. «Спасибо», — с чувством поблагодарил я, впиваясь зубами в шоколадную лягушку, редчайшее лакомство в норе. «Какая вкуснотища!» Некоторое время разговор крутился вокруг сладостей. Поттер все это видел впервые, а потом снова заглох. «Ну, ни о чем нам было беседовать. А ты умеешь колдовать?» — не дал Поттер снова повиснуть в тишине. «Ну, не то чтобы прямо умею», — честно ответил я, не собираясь рассказать чужому человеку о том, как прятался в кустах позади норы с учебниками братьев и старался чему-то самостоятельно научиться. Но достал палочку. «Близнецы кое-что мне показывали». «А покажи». Поттер выпрямился на сиденье и поддался вперед от нетерпения. Никто еще не смотрел на меня с таким восхищением, так что сомнения в своих силах я отодвинул подальше и, взяв индифферентную коросту поперек спины, собрался продемонстрировать заклинание. «О, вы колдуете». Дверь распахнулась, и в купе ввалилась неопрятная девочка. «Показывай», — приказала она и уселась рядом с Поттером, уставившись на меня. Ну ладно, отступать не хотелось, хотя увеличение зрителей меня не обрадовало. Чувствуя себя идиотом, я откашлялся и произнес подсказанную близнецами формулу. «Жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет. Ты уверен, что это правильное заклинание?» — как мне показалось, с издевкой спросила девочка. «Я уже прочитала все учебники и уверена, что такого заклинания нет. Я тренировалась дома, изучила нужные движения палочкой, и все получилось. В моей семье нет волшебников, так что я была очень удивлена, когда получила письмо. Кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер. А вас?» После фиаско с заклинанием я разозлился на близнецов, в очередной раз выставивших меня на посмешище, но теперь злость сосредоточилась на этой Гермионе. «Этот ее тон, ненавижу. Я Гарри Поттер, а это Рон Уизли». «О, ты Гарри Поттер, я все о тебе знаю. Я прочитала все книги, в которых упомянуто твое имя». Поттер что-то невнятно протянул, а она всплеснула руками, почти как мама. «Ты что, не знал? Будь я на твоем месте, я бы обязательно все-все прочитала». «Ладно, мне пора», — без перехода заявила она, — «а вам стоит уже переодеться, мы подъезжаем к Хогвартсу». После ее ухода злость никуда не делась. Спросив Поттера о шраме, я почувствовал себя самым бестактным человеком в мире, но на фоне этой девочки. Сам-то я вживую никогда не видел маглов, но родители хорошо к ним относились, да и Дамблдор, которого они активно поддерживали, утверждал, что маги не должны проявлять предвзятость. Но вот я столкнулся с двумя детьми из магловского мира, и первый назвал их ужасными, а вторая продемонстрировала полное отсутствие воспитания и вообще произвела наихудшие впечатления. Неудивительно, что в нашем мире не любит ни маглов, ни маглорожденных. За окном стемнело, и стало очевидно, что та девочка, Гермиона, кажется, была права. Мы подъезжали к Хогвартсу. Быстро накинув мантии, мы оставили вещи в купе и вместе с толпой других учеников двинулись на выход. Вау! Только и смог протянуть я, оказавшись перед огромным мужиком с фонарем. Я слышал о Хагриде от братьев, но даже не представлял, насколько тот высок. Вау! Вновь воскликнул я, когда деревья расступились, и перед нами предстал Хогвартс. Чем ближе мы подплывали к замку, тем сильнее я нервничал. Почему-то никто из многочисленных родственников так и не сообщил мне, как именно проходит церемония распределения. А подслушанный разговор близнецов, обсуждавших ни много ни мало сражение с троллем, не внушал оптимизма. МакГонагаллу мне не понравилось с первого взгляда. Слишком строгая и холодная она выглядела. Да и на меня она взглянула так, словно я уже успел нарушить какие-то правила. Ну конечно, я же очередной Уизли, а не просто Рон. А как нас поделят по факультетам? Спросил так и не отставший от меня Поттер. Тролля надо победить, ляпнул я, думая о том же самом, и вжал голову в плечи, когда стоявшие поблизости чистокровные ученики издевательски захохотали. Ну вот снова, знал же, что нельзя верить этим прохвостам, из-за них меня теперь считают идиотом. Большой зал смог произвести впечатление, но мои мысли были бесконечно далеки от красот. В списке я был в самом конце, так что времени на то, чтобы довести себя до крайней степени волнения, у меня было предостаточно. Невоспитанную девочку, Гермиону Грейнджер, распределили на Гриффиндор, Поттера тоже. Оборачиваясь, я каждый раз видел братьев, и все отчетливее понимал, что не хочу идти на поводу у семейных традиций. Я не любил рисковать, как Чарли, действовать не обдумав все тщательно, как Билл, который всегда быстро принимал решения. Во мне не было любви к маглам, как у родителей, а ведь гриффиндорцы всегда и во всем поддерживают Дамблдора. Я не был смельчаком, склонным к авантюрам, как близнецы. С Перси же мы и вовсе отличались как небо и земля. А еще я не хотел учиться рядом с Поттером, потому что не понимал, что задумали родители, но подозревал, что у мальчика, который выжил, немало врагов, и оказаться рядом с ним было бы слишком рискованно. Если для Равенклая я недостаточно умен, что ж, пусть будет. Уизли, Рональд. Я вздрогнул и вынырнул из размышлений. Вокруг не осталось ни одного ученика. Из-за стола Гриффиндора вопили близнецы, когда я на подгибающихся от страха ногах шел к распределяющей шляпе. Я не храбрый по вашим понятиям, но во мне достаточно смелости, чтобы избрать свой путь. Я не хочу быть гриффиндорцем и не буду им. Слизерин. Глава 2. Я был прав, гриффиндоры не предложили, улыбнулся я, довольный, что оказался прав. И только потом до меня дошло, что именно сказала шляпа, и я, кажется, побледнел. По крайней мере спина покрылась холодным потом, да и ладони тоже. В тишине МакГонагалл сняла с меня шляпу, и я на негнущихся ногах двинулся в сторону слизеринского стола. Кажется, я был единственным первокурсником, не удостоившимся ни единого хлопка. Спину жгло от взглядов то ли преподавателей, то ли братьев, то ли тех, кто просто ненавидел слизеринцев. Те же встретили меня ледяным молчанием. Сев с краю, я уставился прямо перед собой и постарался не привлекать к себе внимания ни единым движением. Что теперь делать, я не имел понятия. Минуту-другую спустя МакГонагалл унесла шляпу, и слово взял директор. Честно говоря, я ничего не понял из услышанного, осмысливая произошедшее. Даже если я снова решусь и нарушу уже не семейные, а тысячелетние традиции Хогвартса и буду слезно умолять о перераспределении, это уже ничего не исправит. Мало того, что вероятность положительного ответа на просьбу стремится к нулю, так еще и та улыбка, что появился у меня после приговора шляпы, и которая относилась лишь к моей правоте, а вовсе не к тому, что я стал слизеринцем. Никто теперь не поверит, что я не хотел этого. Даже если меня переведут на любой другой факультет, клеймо слизеринец навечно останется со мной. На столе появилась еда, и я смог немного расслабиться, внимание на меня стали обращать меньше. После скудного завтрака, я не успел нормально поесть, да и волновался тоже, вся моя еда за день сводилась к шоколадной лягушке и тыквенному котелку, которыми меня угостил Поттер, но, несмотря на аппетитные запахи и огромный выбор, о котором в норе можно было бы лишь мечтать, кусок не лез в горло. Путь в Гриффиндор мне заказан, это ясно. Бросив взгляд через плечо, я тут же наткнулся на гневное лицо Перси и поспешил отвернуться. Мда, даже если всем остальным было бы все равно, братья настроят свой факультет против меня. Зато во взглядах слизеринцев я не видел того презрения, что в поезде или еще раньше, когда мы с семьей выбирались в косой переулок. Я смог сломать шаблон, я пошел против традиций своей семьи и не стал гриффиндорцем. Сейчас я был не одним из Уизли в их глазах, я смог всех удивить. Мысли скакали как блохи, теснились и толкались, как рыба в садке, было очень трудно прийти к какому-то выводу. Но времени у меня оставалось все меньше, от того, как именно я себя сейчас поведу, будет зависеть все. Первое впечатление, самое важное, уж это-то я понимал прекрасно. Первокурсники, подойдите. Волна страха накатила на меня снова, и пришлось собрать всю силу воли, чтобы просто встать со скамьи. Я застыл в ярде от остальной группы, боясь подходить ближе. «За мной», — приказал староста, мазнув по мне равнодушным взглядом. Я так и шел в конце. Пару раз однокурсники на меня обернулись, но пока никто не спешил облить меня презрением или оскорбить, уж не знаю почему, но я, естественно, был только рад этому. Староста рассказывала истории факультета, показывал ориентиры, благодаря которым мы должны были быстрее научиться самостоятельно находить дорогу, в общем, ничего особенного. Я попытался было снова сосредоточиться и решить, как себя вести в новых обстоятельствах, но не вышло. Все, что я смог, так это вспомнить, что о слизеринцах говорили братья, и разделить на два. Прислушавшись к словам старосты, я напомнил себе, что от предубеждений стоит раз и навсегда отказаться, ведь теперь не было гадких их, теперь я тоже был слизеринцем. Разумеется, это вовсе не означало, что я отвернусь от семьи или встану на сторону того, кого нельзя называть. Неважно, куда я распределен, я все еще Уизли, я по-прежнему люблю родителей и братьев с сестрой, а они тебя, мелькнула мысль, и я лишь вздохнул. Реакцию близнецов и Перси я уже видел, осталось узнать, как к Рону слизеринцу отнесутся родители и остальные. Пароль, чистая кровь, сообщил староста, и портрет какого-то пожилого мужчины отъехал в сторону, открывая проход. Заходите. Я вошел последним, и староста закрыл проход. Ну что, Рон, ты хотел перемен, поздравляю, ты их получил. Однокурсники косились на меня, но молчали. Староста сделал нам знак подождать и отошел в сторону, к стене, где постепенно собирались все ученики факультета. На меня смотрели с удивлением, но без особой враждебности, так что я немного успокоился, убивать меня прямо сейчас никто явно не собирался. Я старался ни на кого не пялиться и рассматривал мебель. Не то чтобы я прямо боялся, но страшновато все-таки было. Не только новая обстановка заставляла нервничать, скорее окружающие меня люди, большинство из которых были из семей пожирателей смерти, а потому к представителю семьи Уизли, открыто поддерживавших сторону Дамблдора, они должны были отнестись по меньшей мере недоброжелательно, а то и откровенно враждебно. Напомнив себе, что чужими суждениями стоит пренебречь, я решил обо всем составить собственное мнение. В конце концов, ни близнецы, ни родители, ни даже сам Дамблдор не учились на Слизерине, а значит, не могли знать, как тут все устроено на самом деле, лишь предполагать. И наверняка их мнение расходилось с объективной действительностью. Сделав этот вывод, я вздохнул чуть свободнее и смог незаметно осмотреться. Гостиная показалась уютной. Зелено-серебристые цвета казались непривычными, но вполне симпатичными. Красивую лепнину на потолке я видел впервые в жизни, как, впрочем, и огромный шкаф с книгами. В норе библиотека состояла из пары-тройки засаленных любовных романов, которые любила мама, и сказок Барда Бидля, чья обложка была перетянута волшебным скотчем, а учебники старшие братья хранили в своих комнатах. «Приветствую вас, первокурсники!» Я вздрогнул и заметил, что такая же реакция была и у двух стоящих ближе ко мне учеников. Я обернулся и уставился на декана. «О, Снейп, это уже с подземелий!» Тут же вспомнились слова близнецов. «Нет уж, вам, может, и ужас, а мне, декан, я сам решу, как к нему относиться!» Снейп говорил ровно, как по написанному, медленно переводя взгляд с одного первокурсника на другого. Когда очередь дошла до меня, я попытался было опустить взгляд, но почему-то это не удалось. Я смотрел в его темные глаза и вспоминал, как оказался на Слизерине. «Нужно просто учиться и не пытаться кому-то что-то доказывать», — решил я вдруг. Мне показалось, или декан чуть заметно мне кивнул. А теперь, когда основные правила вы услышали, я хочу отдельно обратить ваше внимание на мистера Уизли. Тут уж все взгляды скрестились на мне, а сам я готов был под землю провалиться. Ты и так под землей, дурень, подумал я, и стало легче. Как бы мы ни относились к его братьям, родителям и политическим взглядам их семьи, мистер Рон Уизли слизеринец. Это понятно? Ответом стали кивки и протяжное «да, сэр», чем с ней приудовлетворился. В таком случае, не смею вас больше задерживать. Первокурсники, за мной, материализовался рядом староста и повел нас по лестнице в жилые помещения факультета. Со слов братьев я знал, что ученики живут вместе с сокурсниками, и в башне Гриффиндора всего 14 спален. Для каждого курса по одной, для девочек и мальчиков. Поэтому, обнаружив за дверью с надписью «Первый курс» еще 5 дверей, удивился. Оказалось, что спать в повалку – прерогатива гриффиндорцев, а слизеринцы живут по двое, максимум, трое, да и удобства у каждого курса свои. Со мной никто не торопился знакомиться, но, как я и говорил ранее, в магическом мире все друг про друга знают. В первую спальню заселились Малфой с Забини, во вторую – Крэбб с Гейлом, а в третью – почему я с Уизли? Холодным тоном спокойно уточнил Нот перед тем, как переступить порог. «А почему нет?» – парировал староста. «Подъем в 7:30», – бросил он на прощание и удалился, захлопнув дверь. «Я займу эту кровать», – поставил меня в известность Нот, подтолкнув свой стоящий посреди комнаты чемодан к одной из кроватей. «Не возражаю», – кивнул я, – «просто чтобы не молчать. А если бы ты возражал, думаешь, это что-то изменило бы?» Несмотря на то, что до сих пор никто не предпринял ни малейшей попытки меня задеть, я так и не расслабился, продолжая ожидать чего-то подобного, так что его слова не удивили. «Как минимум тебе пришлось бы накладывать множество защитных чар на кровати и не спать ночью, ожидая, что я попытаюсь скинуть тебя на пол», — спокойно сообщил я, хотя сердце колотилось часто-часто. «Но я не возражаю, так что можешь быть спокоен. Давай-ка кое-что проясним, Уизли», широко расставив ноги, Нот повернулся ко мне всем корпусом и скрестил руки на груди, но палочку так и не достал. «То, что мы стали соседями, вовсе не означает...» «Расслабься, Нот», — перебил я. «Я не набиваюсь к тебе в друзья. Достаточно того, что мы оба будем сохранять нейтралитет хотя бы здесь и не гадить друг другу. Может, ты и сын пожирателя смерти, но у меня 5 старших братьев, и как сделать гадость, уж поверь, я знаю лучше». Несколько секунд он молча на меня смотрел, после чего кивнул и вернулся к разбору вещей. «Как ты оказался на Слизерине? Я был уверен, что наше общение на этом закончилось, поэтому вопрос удивил. Не хотел на Гриффиндор, шляпой решила, не видя смысла в обмане», честно ответил я. «Не боишься, что семья объявит бойкот?» Я обернулся и пожал плечами. «Боюсь, но ничего не поделаешь. Я уже слизеринец, и этого не изменить». «Не жалеешь? Это было решение шляпы», напомнил я. «Я лишь не хотел в Гриффиндор, а для Равинкла слишком глуп, по словам братьев. Посмотрим, насколько ты подходишь Слизерину», хмыкнул Нот и, подхватив полотенце, двинулся на выход. Разложив немногочисленные пожитки, я последовал за ним в душевую. «Уизли», манерно протянул Малфой, перегородив мне путь, «там душ, а не корыто. Тебе не туда». Очень хотелось врезать в его самодовольную рожу, но я сдержался. «Ничего, Малфой, противно, конечно, заходить после тебя, но я постараюсь справиться с отвращением». Он задохнулся от возмущения, не нашедшись с ответом, и я оттер его в сторону плечом. «Да уж, как не обидно, но в чем-то Малфой прав. По сравнению с этим выложенным мрамором помещением, удобство в норе, корыто». Наскоро почистив зубы и приняв душ, я вернулся в комнату и завалился спать. Самое страшное впереди, и мне нужно выспаться как следует, чтобы встретить завтрашний день во всеоружии. Глава 3. Пробуждение было неприятным, в меня прилетел тяжелый предмет. Ойкнув, я резко сел, инстинктивно поднял руку, защищаясь, а второй схватил то, что в меня прилетело, лишь чудом успев подавить желание швырнуть это обратно. Не сразу поняв, где я, поморгал, привыкая к тусклому свету, и наконец вспомнил, что нахожусь не в норе. «Подъем, Уизли», переведя взгляд на голос, несколько секунд недоумевающе смотрел на темноволосого мальчишку. «Хогвартс, Слизерин, Нот». Нот стоял посреди комнаты и без улыбки смотрел на меня. Увидев, что я проснулся, он развернулся и направился к двери, ни слова не добавив. Сбросив собственный ботинок с одеяла на пол, я хотел выругаться, но остановился. Нотб сделал мне огромное одолжение, решив разбудить. Опоздать в первый же день – ужасная идея. Так что пусть и варварским методом, но он мне помог. Потерев ушибленное плечо, я вздохнул и встал с кровати. Ледяной пол под голыми ногами мгновенно прогнал остатки сонливости. Мантия и брюки висели на спинке стула, куда я их вчера и бросил, но выглядели не в пример лучше, к такому я был непривычен. Дома неположенная в стирку вещь оставалась грязной, так что работа домовиков однозначно порадовала. Размышления не мешали мне. Одевшись, я схватил полотенце и поспешил привести себя в порядок. Судя по мыльным разводам на мраморе и брызгам зубной пасты на зеркале, я был последним. Часов нигде не было, и я не мог понять, опаздываю ли, и если да, то насколько. В гостиную спускался с беспокойством, не мог решить, что для меня хуже. Если все ушли, и я остался предоставлен сам себе, как искать большой зал и тем более нужные кабинеты, я не имел представления, или если все ждут именно меня. Повезло, первокурсники стояли посреди гостиной в обществе старосты, но ждали не меня, а припозднившихся девочек. На меня косились, но молча, и это меня более чем устраивало, потому что стерпеть оскорбления мне бы вряд ли удалось, а затевать драку с превосходящими силами противника не настолько я глуп. Даже Малфой ограничился лишь гримасой, после чего демонстративно отвернулся. Ну и прекрасно. Наконец девочки спустились, и можно было идти на завтрак. Сегодня нас сопровождала Джемма Форли, староста пятого курса. Ее имя я сразу запомнил, да и пояснения слушал намного внимательнее, чем вчера другого старосту, хотя вечером мне было не до того, я пытался прийти в себя после приговора шляпы. В большом зале было шумно. Первым делом я посмотрел на стол Гриффиндора и тут же наткнулся на яростные взгляды близнецов. Куда там Малфою с его недовольными гримасами или старшекурсником с презрительно равнодушными лицами, братья смотрели на меня едва ли не с ненавистью. Было больно и обидно, однако я постарался скрыть чувства и просто отвернулся и прошел мимо. Оправдываться мне было нечем, да и желание такое отсутствовало. Сесть я бы предпочел снова с краю, но староста подтолкнула меня к месту между Ноктом и незнакомым старшекурсником, и мне не оставалось ничего иного, как подчиниться, ну не скандалить же с утра пораньше. На меня снова смотрели с брезгливым любопытством, однако на сей раз я решил, что никому не позволю испортить себе аппетит, и, стоило появиться блюдом, потянулся за маслом и джемом. Откусив здоровенный кусок, я собирался было запить его соком, когда заметил, как ведут себя остальные, и едва не подавился. Слизеринцы ели медленно и чинно, аккуратно используя столовые приборы даже для того, чтобы отделить от бутерброда кусок и поднести его ко рту. Стало стыдно. Прав Малфой, Уизли не только моются в корыте, как свиньи, но и едят так же. Умел ли я вести себя за столом? Нет, этому меня никто не учил. Я не сморкался в скатерть, конечно, как герой исторического романа, как-то попавшего мне случайно в руки, но и привычкой пользоваться ножом, не говоря уже о многочисленных приборах, даже назначение которых для меня было тайной, не обзавелся. Я и так отличаюсь от сокурсников, не стоит выделяться еще сильнее и шокировать всех своим отсутствием манер. Проглотив кусок, следующий я уже отрезал ножом и наколол на вилку по примеру соседей, а вот третий кусок съесть мне было не суждено. Прибыли совы, и над столом Слизерина взорвался ярко-красный вапиллер, голосом мамы прорычавший мое имя. Я втянул голову в плечи и сжался, проклиная и маму, и близнецов, и распределяющую шляпу, однако вопли так и не последовало, и я неуверенно поднял голову. «Мистер Уизли, ни для кого не секрет, что ваша семья не заслуживает уважения, однако в Слизерине не принято столь хамское отношение к сокурсникам, тоном Форли можно было, наверное, огненных саламандр заморозить», но голос звучал негромко и ровно. «Слушать крики вашей родительницы никто из нас не желает. Прошу прощения», — пролепетал я, глядя на обрывки вапиллера, яркими клочками покрывшие стол. «Донесите эту информацию до своих респондентов или же научитесь самостоятельно уничтожать подобного рода послания», все так же холодно закончила Форли, и я благодарно кивнул. Она избавила меня от новой порции позора. Оставшееся время завтрака прошло без происшествий, только поесть мне снова не удалось. От мысли о том, что мама прислала не письмо, а вапиллер, в животе что-то словно сжималось. Я было попытался убедить себя, что еще не все потеряно, но безжалостная память тут же напомнила о других случаях, когда мама отправляла в Апеллеры, и каждый раз это случалось, когда она была в ярости от проделок близнецов, а также тот факт, что даже по прошествии нескольких месяцев после происшествия и посланного в Апеллера, мама не переставала злиться и обязательно наказывала Фреда с Джорджем. Вздохнув, я смирился, что в норе меня не встретит с распростертыми объятиями, и, утешившись мыслью, что до Рождества еще далеко, постарался выбросить это из головы. В конце концов, исправить ничего уже нельзя, а моя семья вроде как хорошие люди, а не какие-нибудь помешанные на традициях Блэки, и не откажутся от сына только из-за неправильного решения шляпы. Первокурсники, позвала Фарли, и все как по команде повернулись к ней. Пора, я провожу вас на занятия. Шагая за слизеринцами, я с прорезавшимся наконец-то интересом рассматривал все, мимо чего мы проходили, и если остальные болтали между собой или спрашивали старосту о каких-либо ориентирах, я едва ли не руками закрывал рот, чтобы удивленными возгласами не выставлять себя еще большим идиотом, чем уже это сделал. Я был чистокровным волшебником в даже не знаю точно в каком именно поколении, но до сегодняшнего дня мне ни разу в жизни не доводилось видеть магические картины. Для меня вообще в Хогвартсе все было в новинку, и это угнетало. Кому приятно чувствовать себя хуже других? Пока мы чинно шагали за Фарли, мимо то и дело проносились другие дети, растерянно крутящие головами по сторонам. Наша староста недовольно поджимала губы, а остальные кривились. И я вспомнил рассказы братьев о первом дне в школе, когда первокурсникам приходилось испуганно бегать по коридорам, не понимая, где они находятся и как им попасть в нужный кабинет. Интересно получается, значит, самые дружные, гриффиндорцы, никак не помогают своим новичкам, а гадкие слизеринцы, напротив, с готовностью сопровождают младших, облегчая им первые дни в Хогвартсе. А судя по тому, насколько естественно все происходило, для слизеринцев подобное поведение старосты было даже непривычным, а единственно возможным. Выводы мне не понравились. Вернее, Рону слизеринцу, вполне, а вот одному из Уизли это показалось ужасно неправильным. Кабинет был открыт, так что Фарли завела нас внутрь и удалилась. Ряд у окна был частично занят ранее пришедшими гриффиндорцами, так что мы разместились на другом ряду. Причем я сам почему-то даже на мгновение не усомнился в том, где должен сидеть. Заняв предпоследнюю парту, я был почти уверен, что окажусь в гордом одиночестве, но на соседнее место молча опустился Нот. Он накинул меня весьма выразительным взглядом, в котором были и презрение, и недоумение, и, что неожиданно, одобрение. Видимо, тем, как быстро я определился с выбором стороны. А может, я все это выдумал, не знаю, но соседству был даже рад. Не то чтобы я рассчитывал на помощь, но остаться совсем одному было немного страшно. Постепенно класс заполнился учениками, но учителя не было. Будь рядом хоть кто-нибудь, настроенный менее враждебно, я попытался бы познакомиться и завязать разговор, как это сделали почти все гриффиндорцы, но холодное лицо Нотта не располагало к болтовне, да и остальные слизеринцы сидели молча, читая или рассматривая кабинет, так что пришлось соответствовать и тоже молчать. Первый урок, трансфигурация, подтвердил мои умозаключения об отношении к младшим представителям факультета. Когда кошка на столе профессора МакГонагалу превратилась в нее саму, гриффиндорская половина класса была в шоке и в восторге, слизеринцы же лишь сдержанно улыбнулись, явно предупрежденные заранее. Сам я непременно бы тоже закричал что-то одобрительное, если бы не лишился голоса от восхищения, чем, кажется, заслужил одобрение Нотта. Во всяком случае при взгляде на меня тот не скривился, как обычно. МакГонагалу небрежно превратила учительский стол в свинью и, не дожидаясь, пока студенты перестанут удивляться, сообщила, что и мы так сможем, когда-нибудь, а пока наш удел превращение спичек в иголки. Выдав задание и расходный материал, профессор утратила интерес к нам и уткнулась в журнал, что было даже хорошо. Сложнее сосредоточиться, когда кто-то сверлит тебя взглядом. Нот достал палочку, взмахнул ей, и перед ним на столе оказалась иголка. Подавив завистливый вздох, я последовал его примеру, и у меня ничего не получилось. Самая элементарная трансфигурация, превращение, с которым справлялись все, я не смог произвести ни с первой, ни с десятой попытки. Так стыдно мне еще, кажется, никогда не было. А вот обида. Да, обида на родителей, отправивших меня в школу с неподходящей палочкой, из фонового чувства выросла в полноценную злость. Значит, как помощь по хозяйству, так Рон, а как купить палочку, так сразу это очень дорого, возьми палочку, Чарли. МакГонагалл скользнула по мне равнодушным взглядом. Впрочем, успешную трансфигурацию Нокта она тоже проигнорировала, наградив баллами девочку с Гриффиндора, которая даже не сумела завершить превращение спички в иголку, перед ней лежала заостренная и поблескивающая металлическим отливом спичка. С впереди стоящей парты послышалось хмыканье, несправедливость профессора не пришлась по душе Малфою, но, наверное, впервые в жизни, я был с ним солидарен, особенно присмотревшись к тому, что перед ним и Забини на столе лежали прекрасно трансфигурированные иголки. Задумавшись над тем, что уважаемая моими родителями МакГонагалл оказалась отнюдь не беспристрастной, я ненадолго даже позабыл о собственном провале, но когда шагал по лестнице в сторону большого зала следом за однокурсниками и Фарли, которая поджидала нас у дверей кабинета, чтобы проводить на обед, почувствовал, что злость на родителей вернулась. Я умел превращать спички в иголки. Не желая позорить семью, я занимался дома. Я читал учебники и тренировался правильным движением, разрабатывая кисть, а когда удавалось умыкнуть волшебную палочку у родителей или старших братьев, практиковался в саду. И у меня все получалось, но только с нормальными, рабочими палочками, а не старьем, из которого лезут волосы единорога. Уизли. Вздрогнув от холодности голоса, я повернулся и обнаружил, что уже сижу за столом. «Да, покажи палочку». Я почувствовал, как горят уши. «Зачем это?» Затем, недовольно вздохнула Фарли, что если Нот прав, и твоя палочка неисправна, это мое дело. «Разумеется», — поджала она губы, «а твоя неуспеваемость, мое дело, палочку». Я не мог придумать ни одной причины, чтобы не показывать палочку. Бросив раздраженный взгляд на Нотта, снова оказавшегося моим соседом, что не произвело на него ровно никакого впечатления, я нехотя вытащил палочку и положил на стол перед собой. Фарли ничего не сказала, как, впрочем, и все остальные. Она лишь кивнула, но и этого простого жеста было более чем достаточно, чтобы понять, ниже падать мне некуда. Глава 4. Постепенно я влился в студенческую жизнь. В Апеллер от мамы приходили еще дважды, и каждый раз уничтожались кем-то из более взрослых слизеринцев до того, как взрывались, за что я был бесконечно благодарен. На четвертый день в школе по пути на урок меня подстерегли близнецы, и все бы не закончилось парой синяков, не окажись поблизости Флинта и Маккина, старшекурсники, спасшие меня от ярости родных братьев. А в воскресенье Фарли собрала весь факультет в гостиной и приказала мне опробовать палочки слизеринцев, чтобы определить, какое сочетание древесины и магического животного мне наиболее подходит, ведь попасть к Оливандеру мне не светило. Довольными большинство студентов не выглядели при этом, но и возражать особо никто не пытался. Даже Малфой ограничился презрительно поджатыми губами и гримасой, но палочку свою протянул молча, хотя позже принялся тереть ее со стервенением, будто я осквернил дерево своим прикосновением. Я его прекрасно понимал и не обижался, мне бы тоже было неприятно, возьми он принадлежащую мне вещь, но спорить со старостой охотников не нашлось. В итоге я намахался палочками и понял, бук с сердечной жилой дракона, то, что мне нужно. «Прекрасно, Уизли, тебе предоставит палочку». «Не надо», — вяло возразил я, прекрасно понимая, что никогда не смогу расплатиться за это, а был должным детям пожирателей смерти, хуже не придумаешь. Я с самого начала ужасно себя чувствовал среди сокурсников. Я не стал своим, да и не стремился к этому, если честно, хотя быть изгоем, удовольствие ниже среднего. До Хогвартса я был уверен, что быть самым бедным и плохо одетым, трагедия, оказалось, это ерунда. Я был самым малознающим и ничего толком не умеющим, вот где настоящая беда. В детстве мне казалось, что я очень общительный, однако за весь сентябрь едва десятком фраз перекинулся с другими ребятами и не испытывал по этому поводу особого дискомфорта. Слизеринцы меня игнорировали, не травили, не оскорбляли, просто не замечали. А студенты других факультетов, едва увидев цвет моего галстука, тут же хмурились и замолкали, так что я не мог даже случайно завести с кем-то разговор, и почему-то совершенно спокойно к этому относился. Глядя на близнецов, я пребывал в уверенности, что, поступи я на Гриффиндор, и о нормальной учебе можно было забыть. Братья и их однокурсники вечно что-то придумывали забавы ради, развлекались, веселились, предпочитали самоподготовке игры, и стабильно проигрывали остальным факультетам по уровню знаний. Совсем недавно эта картинка казалась мне привлекательной, но сейчас вызывала недоумение и недовольство. Мои приоритеты изменились, теперь праздное веселье не привлекало, в отличие от возможности узнать что-то новое. В первых числах октября мне таки нашли палочку. За завтраком Фарли получила посылку и тут же приказала мне следовать за ней. Возражать мне и в голову не пришло, хотя есть хотелось. Мы спустились в гостиную, и староста развернула бумагу и открыла узкую коробку, в которой оказалась волшебная палочка. Букой сердечная жила дракона, 12 дюймов с четвертью, умеренной жесткости. Пробуй. Взяв палочку, я почувствовал тепло, аккуратно взмахнул и произнес: «Люмос». На кончике послушно зажегся свет. «Прекрасно. Предвосхищая твои вопросы, сообщаю, единственное, что ты мне должен, это вернуть палочку в целости и сохранности, когда необходимость в ней пропадет. Это ясно?» «Да, спасибо. Пользуйся». Фарли ушла, оставив меня одного, и я смог рассмотреть подарок. Палочка была в прекрасном состоянии, хотя ею явно пользовались. Очевидно, она принадлежала кому-то из родных слизеринцев и хранилась и как память, и на всякий случай, как и старая палочка Чарли. Еще пару раз наколдовав свет, довольный собой я поспешил на занятия. Все свободное время я проводил за книгами, старался восполнить пробелы, из-за которых не мог быть на равных с другими первокурсниками Слизерина. Ну и к занятиям готовился, конечно. В нашей гостиной был библиотечный уголок, где можно было взять любую книгу и почитать в тишине. Какие-то чары глушили все звуки извне, поэтому в школьной библиотеке слизеринцы были редкими гостями, и все же порой такое случалось. Например, мне частенько приходилось наведываться к мадам Пинс, меня не то чтобы выгоняли, но явно давали понять, что мое общество неприятно, и, поскольку нагнетать конфликт я не хотел по понятным причинам, что я могу противопоставить всему факультету, предпочитал тихо мирно удалиться. Вот в библиотеке-то я и начал наблюдать. Начать с того, что большинство столов чаще всего были пустыми, библиотеки были в гостиных и других факультетов, лишь иногда кто-то из учеников, желая почитать в одиночестве, появлялся ненадолго. Но было и исключение. Та самая маглорожденная невоспитанная девочка, что распределилась на Гриффиндор. Когда бы я ни появился, она всегда сидела у окна, обложенная несколькими книгами. Сначала она меня просто не замечала, потом стала кивать, ну а перед самым ноябрем решила познакомиться. Гриффиндор мне не нравилась, и все же я не разделял высокомерных суждений однокурсников насчет детей маглов и потому не возразил. Пожалел я об этом очень скоро. Ей хватило нескольких минут, чтобы не только испортить мне настроение, но и разозлить. Начала она с замечания, что я сижу сгорбившись. «Что?» Не сразу понял я смысл высказывания. «Выпрями спину», выдала она совет приказным тоном. «Волшебники совершенно не следят за осанкой». Я удивленно посмотрел на нее, но спорить не стал, тем более что в ее словах было зерно истины. «Я привык заниматься абы как, где место найдется, там и пытаюсь почитать». А вот остальные слизеринцы никогда не скрючивались, напротив, у чистокровных с осанкой все было в полном порядке. Минуту спустя голос Гринджа раздался снова: «А почему у тебя такой неразборчивый почерк?» Взглянув в ее пергамент и сравнив со своим, я был вынужден признать, что мое эссе выглядит каракулями. «Какой есть?» – буркнул я. «Ты должен заняться прописями», – приказала она. «Тебе не стыдно, что учителям приходится напрягаться, разбирая твой почерк?» Если честно, я удивился, и, наверное, именно поэтому вместо того, чтобы сразу указать на неуместность подобных замечаний, вступил в диалог. «Как умею, так и пишу. Ты должен научиться писать красиво». Тон, которым это было сказано. Даже мама прибегала к подобному только в самых крайних случаях, когда от нашего послушания зависело что-то по-настоящему важное. Слышать его мне доводилось всего пару раз, в числе которых была ситуация с самолевитацией маленькой Джинни. Мама приказала близнецам отойти, чтобы они не помешали поймать сестренку, зависшую на уровне второго этажа норы. Но одно дело, когда так говорит мама, и совсем другое, когда чужой человек. Чувствуя, что начинаю по-настоящему злиться, я хмуро посмотрел на Гринджер. «Зачем? То есть как это зачем?» – опешила она на секунду. «Все должны писать красиво. В магловской школе за такие каракули обязательно бы наказали». «Мы не в магловской школе», – резонно возразил я.